Глава десятая. Винсент сказал, что кое-что купил, но, похоже, наши понятия «кое-что» отличаются. Почему-то, когда мужчина принес пакеты, я не сразу обратила внимание на их количество. И да, я нашла, чем заняться этот час. Разобрала одежду. Платьев оказалось три на выбор. Вероятно, что-то из них предстояло надеть на завтрашнее мероприятие. Первое — черное, длиной ниже колена, с открытыми плечами и четкой линией талии. Ничего лишнего, никаких блесток, никаких вырезов до предела. Но ткань плотная, дорогая, идеально держащая форму. В нем нельзя было спрятаться. Оно подчеркивало силуэт, осанку, уверенность. Второе — глубокого темно-изумрудного оттенка, струящаяся с мягким вырезом и длинными рукавами. Более мягкая, более обманчивая. В нем можно было выглядеть спокойной, почти нейтральной, пока не поднимешь глаза. Третье. Холодного серебристо-графитового цвета, с разрезом по бедру и строгим верхом. Самое опасное из трех. Остальное было не то чтобы обычным, нет, я бы так не назвала. Просто немного не в моем и одновременно с этим в моем стиле. Вместо джинс — брюки в классическом стиле. Несколько шелковых, легких, но строгих по крою блуз. Один кашемировый свитер, который выглядел домашним, но при этом явно стоил больше, чем вся моя прежняя повседневная одежда вместе взятая. Даже вещи для дома были другими. Свободные брюки из мягкой ткани — тонкий топ, длинный кардиган, ничего вызывающего, ничего нарочитого, но все в оттенках, которые подчеркивали кожу, фигуру, движение. Это было непривычно. Мне даже удалось успеть принять душ. Теплая вода смыла усталость перелета, но не мысли. Я надела темные классические брюки и одну из блуз молочного оттенка, мягкую, но строгую. Волосы оставила распущенными, лишь слегка подсушив. Когда я вышла из спальни, ровно через час, как он и сказал, запах еды уже наполнял гостиную. Винсент стоял у стола, без пиджака и привычного костюма, в темных брюках и тонком черном свитере, который облегал фигуру иначе, чем рубашка. Это тоже было непривычно. Он поднял взгляд и задержался, только не на лице, чуть ниже, потом вновь на глазах. «Подошло». «Ты сомневался?» Я чуть выгнула бровь, хотя это было нормально. Он ведь не знал точных моих параметров. Пока не знаю, как другие вещи, но эти подошли отлично. «Нет». Данная уверенность снова кольнула. Я прошла дальше и села напротив него за небольшим столом. Свет был мягким, теплым, и на мгновение все выглядело почти нормально. Как будто мы не готовились идти к людям, которые однажды пытались нас уничтожить. Хоть и делали это по-разному. Сейчас мы вроде как с ним были по одну сторону. И только когда я взяла приборы в руки, поняла, насколько голодна. Я не ела почти больше суток. Перелеты, разговоры, напряжение — все вытеснило базовые потребности. Первый глоток воды показался неожиданно приятным. Еда еще лучше. Простая, изысканная, но сейчас мне было все равно, что именно лежит на тарелке. Казалось, я даже готова была съесть кусок сырого мяса. Организм напоминал о себе слишком настойчиво. «Ты не ела, могла заказать еду в номер», — заметил он и пригубил глоток, не знаю, чего именно, ту темную жидкость, что была в его бокале, а в моем — вино, к которому я точно не собиралась притрагиваться. Опять память подкинула картинки прошлого. В прошлый раз мы хотя бы ужинали в ресторане. Было не до этого. Завтра будет еще меньше времени. Я оторвала взгляд от тарелки и встретилась с его. Тогда сегодня я восполняю запасы. Его губы едва заметно тронула тень улыбки. Разумно. Я была настолько голодной, что съела свою порцию еды намного быстрее, чем Винсент. И это не укрылось от него. Я поймала его взгляд, когда отодвинула пустую тарелку. «Еще?» Я уже собиралась ответить что-то вроде «нет» из чистого упрямства, но в этот момент в дверь снова постучали. Винсент коротко разрешил войти. Официант занес еще одну подачу. Видимо, Роули заказал сразу несколько позиций, не рассчитывая на мою скромность. На столе появился еще один горячий сервиз, закуски и десерт. Я вопросительно посмотрела на него. «Ты всегда планируешь на два шага вперед». Роули лишь кивнул. «Боже, вторая тарелка оказалась еще лучше первой. Организм, кажется, благодарил меня за то, что я наконец вспомнила о нем. Я позволила себе есть без притворства и без излишней медлительности, хотя и старалась не выглядеть так, будто меня не кормили неделю». Через некоторое время откинулась на спинку стула, делая глоток воды. «Может быть, теперь расскажешь подробнее насчет завтра?» Он сделал еще один глоток темной жидкости из бокала, виски, скорее всего, судя по цвету, и поставил его на стол. «Завтра это будет благотворительный вечер», — начал он спокойно, словно говорил о деловой встрече. «Формально сбор средств для Европейского фонда реконструкции инфраструктуры». «Формально». «Фактически удобная площадка для неформальных договоренностей. Девере — фамилия того, кто именно пытался утопить меня и бизнес, люди которого использовали тебя, будет там. И еще трое, с которыми он обычно не появляется публично». «Угу. И? Мы просто приедем и будем улыбаться?» «Не только. Будем общаться. Компьютера Девере все равно там нет, но мы получим с тобой доступ к его телефону». «Как?» Вместо ответа Роули достал небольшое устройство из кармана и положил его на стол. «Это поможет перекопировать все файлы с его телефона. Только единственное, нужно простоять 5 минут на расстоянии метра. Если меньше, ничего не произойдет». «Я о таких подобных штуках что-то слышала, и о том, что они работают на небольшом расстоянии. Ладно, это звучало намного лучше, чем взламывать чей-то компьютер». «Вроде бы ничего сложного», — произнесла я. 5 минут на расстоянии метра, на благотворительном вечере. Люди постоянно стоят друг к другу ближе». Роули медленно покрутил бокал в пальцах, наблюдая, как темная жидкость скользит по стеклу. «На таких мероприятиях люди редко стоят просто так», — произнес он наконец. «Девере не из тех, кто застывает в центре зала с бокалом и позволяет кому угодно находиться рядом дольше минуты». «Охрана не подпустит?» «Да. Люди, которые не носят наушники и не стоят по периметру, но следят за тем, кто приближается слишком надолго». Напряжение медленно стянуло грудную клетку. «Тогда кто-то из нас с тобой должны вступить с ним в разговор, а другой отвлечь». «Именно». Он поднял взгляд на меня, и в его глазах не было ни тени сомнения. «Ты должна будешь удержать его внимание как минимум 5 минут. Без явного повода, без навязчивости. И так, чтобы он не почувствовал, что его намеренно задерживают». Похоже, Роули уже расставил все, как шахматные фигуры. «Я? Почему не ты?» Возможно, прозвучало по-детски или жалобно. «Он не настолько глуп». «Ты уверен, что он вообще захочет со мной говорить?» — тихо спросила я. Винсент чуть прищурился. «Захочет». Я перевела взгляд на устройство, лежащее на столе. Небольшое, почти неприметное. 5 минут, и весь его телефон окажется у нас. «И ты будешь стоять рядом?» — спросила я. «В пределах допустимого». «То есть, если что-то пойдет не так?» «Я вмешаюсь». Я в очередной раз подняла глаза и встретилась с его. «А если вмешиваться будет уже поздно?» Я почувствовала, как сердце ускоряется, хотя сидела все так же неподвижно. «Я уже тебе говорил, что там он ничего делать не будет, Аника». «Ладно, что дальше? Мы вернемся сюда, и ты используешь эту информацию. Если там будет что-то полезное, то компьютер его уже будет и не нужен, верно?» Роули медленно кивнул, но кивок этот мне не понравился. будто он сам до конца не был уверен в собственных мыслях, а я перешла к десерту. «После мы побудем там еще некоторое время». Мужчина сделал очередной небольшой глоток. «И да, после вернемся сюда. А Девере отправит за нами людей и попробует избавиться уже здесь, или даже еще раньше, по дороге». Кусок десерта встал поперек горла, и я резко закашлялась, схватившись за стакан с водой. «Что?» — выдохнула я, когда смогла говорить. Он смотрел на меня так же ровно. «Не лично, разумеется, но да. Если он решит, что наше появление — угроза, то не станет ждать». «Ты сейчас это говоришь так, будто обсуждаешь прогноз погоды». «Потому что это ожидаемо». Признаюсь, меня уже порядком раздражало его спокойствие. «И контролируемо». «Контролируемо?» — переспросила, все еще чувствуя, как сердце ускоряется. «Мы будем готовы». «К тому, что нас попытаются убить?» «Да, волноваться не о чем». Вот это и было самым пугающим. Не сами слова, я давно привыкла к тому, что в его реальности подобные фразы произносятся за ужином под светом настольной лампы и с бокалом виски в руке. Пугало то, с какой естественностью он их произносил, как если бы речь шла о пробках на трассе или задержке рейса. Отвела взгляд на секунду, пытаясь успокоить дыхание, но это не помогло. Мысли продолжали метаться. 5 минут рядом с Девере, его охрана, провокации, возвращение в отель и возможное наше убийство. Просто прекрасный план. Я думала, что у меня с этим все плохо, но у Роули было еще хуже. Я ведь могла бы попытаться, рискнуть, сделать глупость, но я все еще здесь. Сижу напротив него, обсуждаю стратегию. Значит, часть меня уже сделала выбор. Я почувствовала, как напряжение меняет оттенок. Из острого злого в тяжелое тянущее. А сама вновь посмотрела на Винсента. Взгляд скользнул по его лицу. Линии скул, напряженной челюсти, темным глазам, в которых отражался свет лампы. Без пиджака, без маски делового хищника — он выглядел ближе, реальнее, опаснее. Воздух между нами стал густым. Он тоже продолжал изучать меня. Интересно, пытался ли понять, о чем именно я сейчас думала? Хотя было и не так сложно догадаться. «Ты не умрешь, Аника». «Забавно. Мне казалось, что именно этого ты и желал». С улыбкой отозвалась я. «Как я тебе и говорил, то это было в первую пару дней». Он уже тоже расправился со своей порцией еды и отодвинул тарелку в сторону, вставая из-за стола и направляясь в мою сторону. «Поэтому ты не умрешь. Я не позволю». Винсент остановился слишком близко. Не вплотную, но достаточно, чтобы я почувствовала исходящее от него тепло, легкий запах виски и чего-то еще, его собственного, узнаваемого, от которого внутри все сжалось сильнее, чем от разговора о завтрашнем вечере. Сидя, я была ниже, и это изменило угол зрения. Теперь я смотрела на него снизу вверх, на линию подбородка, на тень от ресниц, на напряженные плечи под черным свитером. «Ты не позволишь?» — тихо переспросила я. Его взгляд скользнул по моему лицу, задержался на губах, на линии шеи, на распущенных волосах, которые еще хранили запах шампуня и тепла душа. И я почувствовала, как это внимание проходит по коже, оставляя после себя тонкий, почти болезненный след. Тоже медленно поднялась со стула. Хоть мы и не были на одном уровне, расстояние все равно сократилось до минимума, не критического, но опасного. «Нет». В этом «нет» не было бравады. Ни угрозы, ни попытки впечатлить. Только твердость, от которой становилось трудно дышать. Один шаг. Всего один. И все изменится. Я не сделала его. И он тоже. Не знаю, сколько именно прошло времени. Показалось, что вечность. Несколько ударов сердца растянулись, стали ощутимыми, громкими в тишине кухни. Я видела, как в его взгляде промелькнуло что-то, Борьба, сдержанность, осознание. Затем уголок его губ чуть приподнялся в короткой, едва заметной улыбке. Она не была насмешливой, скорее признанием того, что граница все еще существует. «Спокойной ночи, Аника». Я посмотрела, как Винсент разворачивается, как напряженные плечи чуть расслабляются, когда он делает шаг к своей спальне. Дверь открывается, затем закрывается почти бесшумно. И только когда он исчез за ней, я поняла, что все это время стояла, затаив дыхание. Медленно выдохнула. Грудная клетка заболела от напряжения. Завтра нас могут попытаться убить. Но сейчас меня пугало другое. Все это — прошлое, настоящее, то самое, которое происходило здесь. Меня пугал Винсент, но не так, как должен пугать человек его деятельности. И да, меня пугала я сама.